Икю Содзюн, 1394-1481 годы. Однажды человек из народа обратился к учителю Дзен Икю. «Учитель, напишите мне, пожалуйста, несколько изречений великой мудрости». Икю сразу же взял кисточку и написал слово «внимание». «Это все?» — спросил тот человек. «И вы не добавите что-нибудь еще?» Икю написал тогда два раза подряд «внимание, внимание». «Ей-богу!» — произнес тот человек с заметным раздражением. «Я не вижу особой глубины или остроты в том, что вы написали». Тогда Икю написал то же слово трижды подряд «внимание, внимание, внимание». Почти в гневе человек потребовал объяснить, что все-таки означает слово «внимание». На что Икю мягко ответил «внимание означает «внимание».